Там по сторонам шоссе стоят два каменных столба, и на них каменные слоны. Отсюда начинается земля Раджастхана. Невысокие горы Аравалли тянутся вдоль шоссе. Они перерезают Раджастхан почти пополам. На северо-запад от них простирается океан песков, жгучая пустыня Тар, а на юго-восток каменистые холмы, каменистые долины, между ними низкорослые леса. Эту часть принято называть плато. Здесь горки, горушки, холмы идут друг за другом, расступаются, снова смыкаются, прямой линии горизонта нет нигде. А горы Аравалли обрамляют плато, как застава из острых камней, колючих кустов и высохших трав. Аравалли — прибежище тигров. Через кромку гор льется на плато зной пустыни, дыхание ее многовековой власти. Пустыня впитывает влагу муссонных дождей, и на плато сгорает урожай. Она шлет по ветру свой песок, и он рассеивается над полями и городами, засыпает улицы, дворы и сады, летит в окна, набивается в рот, обжигает глаза. Каждый житель Раджастхана по эту сторону гор помнит, что пустыня совсем недалеко, рядом. Из пустыни приводят сюда на продажу верблюдов. Из пустыни забредает скот, покидая жалкие редкие деревеньки, когда там за горами пересыхают колодцы. Она непрерывно впитывает в себя жар солнца и выдыхает его сюда на плато. Песок, песок вокруг и красные обжигающие камни, деревья искривлены ветрами и зноем. Когда-то 3-4 тысячелетия назад пустыня Раджастхана была цветущим краем, центром древней цивилизации. Ее питали обильные реки, но потом они пересохли, пески поглотили города и засыпали караванные пути, колючие кусты, кактусы да пучки сухой травы заменили собой пальмы и плодовые деревья. Пустыня победила цивилизацию, но не людей. Люди остались. Они переменили образ жизни, костюм, жилье. В поисках воды они научились копать колодцы до 100 метров глубиной. Они стали разводить верблюдов и расселились по оазисам. Они даже выстроили в оазисах города со звучными названиями Джайсалмер, Биканер, Бармер. Иногда от засух, эпидемии, войн жизнь в этих городах замирала. Но затем они оживали вновь, не сдавались. Они существуют и сейчас, эти города-оазисы, но мне там побывать не довелось. А на плато по эту сторону гор условия для жизни были все-таки легче. Здесь ближе вода, есть тень, есть почва, на которой можно вырастить урожай. Правда, почва эта из перетертых ветром песчаников да известняков, а поля так набиты камнями, что их и пахать нельзя, пока корзинами не вытащишь эти камни на межи, но все же это почва и поля, и на них можно сеять. Здесь, на плато, расцвело много чудесных городов. История Раджастхана тоже отмечена почти непрерывными завоеваниями, захватами, войнами и расами. Начиная с первых веков новой эры, в эту страну стали устремляться завоеватели, проникавшие в Индию через перевалы северо-западных гор. Раджастхан нельзя было обойти стороной. Он лежит между долинами севера и запада и побережьем Аравийского моря. Через него пролегали караванные пути на юг Индии. Но в диких его горах жили древние воинственные племена бхилов, чьи стрелы не знали промаха. Не покорив их, не одолев их сопротивления, нельзя было пересечь Раджастхан, нельзя было утвердиться в нем. В начале новой эры в Индию ворвались полчища скифов. Они завоевали огромные земли на севере и западе страны, им удалось захватить и Раджастхан. Они остались на индийской земле и постепенно смешались с ее населением, полагая, что от них, воинственных и непокорных, произошло воинское сословие Раджастхана, прославленные Раджпуты. Раджпут — сын царя. Какого царя? Почему царя? Неизвестно. Очевидно, раджпутские роды были основаны вождями скифских и вождями местных племен.